406. Это способность вызывать реакцию желаемую в мире внутри и в мире вовне и служит основой творчества. Деление на мир внутренний и внешний условно, ибо по отношению к самому Творцу и тот другой будет миром внешним, текущим вне его. Конечно, мир земной, как объект творчества, труден и много препятствий и сопротивлений доставляет творящему духу. Но в мире тонком, где двигает мысль, творчество ограничено лишь силой воображения человека, если оно в достаточной степени большой огненности, то есть если в него вкладывается сильно развитая энергия огней при развитом воображении и четкости, то созданные формы являются длительными и устойчивыми. На земле вся активность человека, его работа и труд тоже создают что-то, но они всегда сопровождаются физическими действиями, так как затрагивается физический план. В мире тонком рук не нужно, руки заменяет мысль. Тот, кто мыслью творит здесь, будет творить там. Потому и на земле творческий труд, требующий усилий мысли, утверждается как высший по сравнению с трудом механическим и бездумным. Также человек — творец в размере своего сознания. Каждый создает свой мир и свою сферу. Мир лавочника, мир поэта, мир философа различны. Окружающий является лишь аккомпанементом для духа. У сильных волею аккомпанемент жизни звучит согласно основной мелодии духа. У слабых — духов наоборот. Дух является отголоском того, что происходит вовне. Лучше жизнь провести в своем ключе, утвержденной твоей волей и мелодией духа, но могут это лишь немногие. Творчество кооперативное, особенно мощно, но для него нужна согласованность сознаний, по мыслям о труде согласованном и творческом.